Разбег и я, как серая молния, сжавшись до размера крошечной мыши, пролетел открытое пространство и шмыгнул под соседнюю тумбочку. «Крыса!» — заорал один из грангов. «И чего крыса? Много не съест». Гости так не считали и магией не лупанули. Видимо, только из-за того, что не хотели попортить мебель хозяйки. Зато использовать мечи не постеснялись. Именно такой появился в руке склонившегося перед соседним шкафом демона, и острие его тут же ткнуло в меня. «Сука, мля!» Чуть хвост не отрезал. Я с гневным писком рванул дальше и как только выскочил из-под тумбочки, услышал свист. Арбалетный болт чиркнул по шерсти на спине и разлетелся от удара о каменную стену. «Зажимай!» Снова крикнул Гранг, и к комоду, под которым я укрылся, устремились два хвоста. «Вот жопа! И чего делать?» Я затравленно огляделся и тут увидел, как ко мне рванул третий хвост, самый большой. «Отойдите, мазилы!» Заорала Жаршасаи. В секунду оказавшись совсем рядом, резко наклонилась. Передо мной возникла зубастая красная морда, в руках Гранги сжимала длинный клинок. «Вот как надо!» — шикнула она и тут же в меня ударила. Ну не прямо в меня, конечно, лезвие прошло в 10 сантиметрах, а я страшно заверещал. «Сдохни, тварь!» Снова удар. Из моей глотки вырвалось то, что, как я надеялся, очень походило на предсмертный хрип. Пока занимался актерской игрой, быстро отыскал в инвентаре банку с припасенной для визы кровью и выбросил ее на пол. По счастью, Жаршаса мою задумку поняла. На, и третьим ударом ее разбила. Кровь разлилась по полу, а я, не обращая внимания на порезы от осколков, плюхнулся в растекающуюся лужу и давай в ней валяться. Учитесь. Союзница просунула руку под комод и, схватив меня за хвост, а-а-а, мля, больно же, вытащила наружу. Кровь капала с меня на пол, а сам я бездыханным трупом болтался, из-под приоткрытых век поглядывая на проверяющих. Хрен знает, что было написано на их мордах, но вроде удивились они не сильно. Как ни крути, а самки тут выше и статусом, и силой. Лже-хозяйка гордо проползла мимо них и небрежно швырнула меня в стоящее в углу ведро. «Вы закончили?» — надменным голосом поинтересовалась она. «А то здесь теперь убираться надо. Еще одну минуту, госпожа. Что происходило дальше?» Из ведра я не видел, но, судя по стуку створок и шуршанию, обыск продолжился, а чуть больше чем через минуту закончился. «Спасибо, госпожа!» Дверь скрипнула, а затем захлопнулась, и мы снова остались одни. «Ты как, повелитель?» Жаршаса сразу же подползла к ведру и на этот раз крайне аккуратно подняла меня двумя ладонями. «Нормально!» Пискнул я и скостовал лечение. «Что дальше?» «А дальше?» «Превращайся!» Глаза Гранги сверкнули, и она кинула меня на мягкую кровать. «И раздевайся». «А-а, вот он, момент истины, о котором я старался все это время не думать. Эх, чего не сделаешь ради благого дела». Я вытащил из инвентаря кусок мяса и впился в него зубами. Эффект трансформации отменился почти сразу, и я снова стал грангом. «Раздевайся, раздевайся», подбодрила меня змеюка и, показывая пример, разом отключила всю броню. «Да ничего вроде необычного». Просто змея с большими сиськами. Даже непонятно, где у нее это. Что там у них для этого самого дела. Впрочем, пофигу, до горячей части я добираться не планировал. Да успеется. Я отодвинулся и отключил только верхнюю броню. Да не стесняйся, повелитель. Жаршаса заползла на кровать и приблизилась вплотную. Надо же еще и в роль войти. Так сказать, прочувствовать момент, чтобы он поверил. У меня лучше всего получается импровизировать. Прошипел я, отполз на самый краешек любовного ложа. «Да ладно тебе», бульдозер снова приблизился, и его выпирающие части тела едва не спихнули меня на пол. «Давай хотя бы поцелуемся». И ко мне, вытянув губы, между которыми вверх-вниз двигался юркий раздвоенный язычок, потянулась огромная красная морда. «Ёпта, еще и слюна с торчащих зубов капает. Ну нахер». Я резко отшатнулся и таки рухнул на пол. «Тихо, он заходит», пискнула сидящая на тумбочке Фыссаша, и мы замерли. Снизу хлопнула дверь, потом послышались громко шипящие голоса. Я ждал шагов по лестнице, и только потом сообразил, что ног-то у гостей нет, а вместо лестницы, скорее всего, винтовой пандус. «Ползет», подсказала Фыссаша и, спрыгнув с тумбочки, юркнула под нее. «Иди ко мне, любимый», окончательно вошла в роль Жаршаса. «Я хочу тебя, возьми меня». С учетом разницы в размерах, это еще большой вопрос, кто кого будет брать. Правда, теперь уже увильнуть нельзя. Да, любовь моя, Я отключил хваплабру и прыгнул на кровать. Да, я так давно этого ждала. Жаршаса прижала меня к себе, а через мгновение меня обвил ее толстый хвост. Вот это силища. Теперь и захочешь, хрен без применения грубой физической силы или магии вырвешься. Поцелуй меня. Змейка закрыла глаза и высунула, как оказалось, очень длинный язык. То, что происходило в следующую минуту, я усилием воли сразу же засунул в тот уголок сознания, откуда неведомый сценарист берет сюжеты для ночных кошмаров. Впрочем, забыть горячее, сухое, скользящее по мне тело вряд ли когда-нибудь удастся. Как и большую, мешающую дышать грудь и юркий, неуловимый раздвоенный язык. И еще громкое сладострастное шипение, без последнего было никак, иначе гость бы сначала постучал. Поэтому шипел и я. «Да, моя королева, я так давно этого ждал. Теперь ты моя, только твоя. Что здесь происходит?» Нарушил наше добровольно-принудительное соитие недоумевающий мужской голос. «Ну, наконец-то!» Я вырвался из объятия и соскочил на пол. «Это не то, что ты подумал, дорогой!» Испуганно прошипела Жаршаса и, схватив одеяло, прикрылась. «А что это?» — закричал ворвавшийся в спальню и распустивший капюшон рогоносец. Ничего особенного из себя он не представлял. Гранг как гранг, все они одинаковые. Это просто мой друг. Друг, взвизгнул, насколько это вообще мог сделать змей, Хронис. Не смей повышать на нее голос. Влез я, а ты заткни рот. И на меня голос не повышай. Она теперь моя. Нет, я люблю Хрониса. Это была ошибка. Ты с ним только ради денег. Расправив плечи, заявил я. Признай, мое юное, гибкое тело тебе нравится больше, чем этот дряхлый шланг. И я, скривив брезгливую, наверное, гримасу, махнул на соперника рукой. «Пошел вон отсюда!» — зашипел Хронис. «Так, мля, этого в наши планы не входило, не уйду, она моя, пожалуйста, не зли его!» Жаршаса тоже поняла, что надо начинать толкать нужную нам идею, а то он вызовет тебя на дуэль, а ты только инициировался. Да никого он не вызовет, он трус, только и может, что визжать. Я наконец сообразил и напялил специально подготовленный комплект самых дешевых шмоток. «Пошел вон!» — снова заверещал Хронис, и в этот момент в коридоре появились четверо его телохранительниц. «Я же говорю, сыкла!» Я подполз ближе и, тоже распустив капюшон, плюнул гаду прямо на хвост. «Самое большое оскорбление, которое тут можно нанести!» «Ах ты, тварь!» От возмущения Хронис вытянулся. «Я вызываю тебя на дуэль!» «Стой, господин!» — шикнула одна из сопровождающих и с мечом в руке рванула ко мне. «Поздно. Дуэль принять. Выберите условия. До смерти. Выберите тип арены. Изолированная. Выберите локацию. Случайная». Мир мигнул, и через мгновение мы оказались посреди тропического леса. «Ну привет». Я оскалился и превратился в человека. Глава 20. Я понятия не имел о силе и возможностях своего противника, поэтому сразу зашел с козырного туза, каменной кожи и, как оказалось, не прогадал. В руках у Хронисса появилось короткое четырехствольное ружье, и в следующий миг грянул выстрел, точнее четыре. С 5 метров удар оказался поистине мощным. Меня откинуло на 2 метра и впечатало в ствол толстенного дерева, и даже укрепленные внутренние органы вспыхнули болью. Я тут же вскочил и снова увидел 4 наведенных на меня ствола. Осознал я это только в момент выстрела и снова отлетел сначала в дерево, а потом рухнул на толстые корни. Не, так не пойдет, вряд ли у него их слишком много, но приятного в таком бою все равно мало. Мелькнувшую идею превратиться в тролля пришлось отбросить. Неизвестно, к чему приведет попадание по каменной морде в упор. Я вскочил на корточки и сразу же прыгнул в сторону. Снова грохот и просвистевшие совсем рядом пули оставили в могучем дереве солидную дыру. Возмездие. Во. Противник резко замедлился. И теперь я успевал уходить с линии выстрела и, наконец, впервые контратаковал. Брошенное копье отразил щит, но это заставило Хронисса занервничать и раньше времени дернуть спусковой крючок. Мимо. Я прыгнул к нему и с 2 рук ударил мечами. Сработал абсолютный щит. Следующий удар я обрушил на очередное появившееся в руках змея ружье. Оно вылетело и упало в густую траву. Или оно было в арсенале демона последним, или он просто ступил, но вместо того, чтобы легко отпустить потерю и выхватить следующее, он нагнулся за этим. Нагибался, разумеется, медленно, и потому я успел еще раз треснуть его 2 мечами, а потом, когда за гребущим пальцем оставалось до него совсем чуть-чуть, выбить будущий трофей ногой. Ружье отлетело, а в следующую секунду лезвия моих мечей вошли в бок сопернику. Он громко зашипел и, свернувшись, рухнул. Хронисса окутало какое-то сияние, но дожидаться, что произойдет дальше, я не стал, по рукоять вонзив в плечо лезвие усыпляющего кинжала. Змей вздрогнул и обмяк. Так, можно, конечно, закончить все быстро, но упускать такую удачную возможность поговорить нельзя ни в коем случае. Я быстро связал руки противника и немного потупил, размышляя, что делать с его хвостом. Так ничего интересного не придумал и, просто еще раз воспользовавшись веревками, спеленал, изобразив нечто вроде куколки, из которой никогда не вылупится бабочка. Так, теперь блокирующие ошейники, и немного полечить. Готово. Я выдохнул, устроился в корнях того самого дерева, о которое меня дважды приложило, достал бутылку кисляка и стал ждать. Что первым делом спросил Хронис, когда очнулся? Правильно, как и все остальные. Ты кто? Голова лежащего в траве Гранга поднялась, и его белые глаза уставились на меня. Какие есть варианты? Я лениво дернул за висящую рядом лиану и запоздало обрадовался, что она не оказалась хвостом какого-нибудь обитающего в этих джунглях питона. Ты многоликий, угадал. Но когда ты успел получить облики нового континента? Ты же должен быть в Дранканде. И зачем тебе я? Чё? Я на несколько мгновений завис. Хронис меня явно с кем-то спутал. Но самое любопытное, что я уже спрашивал своих змеек многоликих на этом континенте, и они ничего о таких не слышали. Хм, вот тут надо быть очень осторожным, и постараться выведать как можно больше. У меня, конечно, еще остался запас развязывающего языки яда, но были серьезные сомнения в том, что сейчас он поможет. У самцов грангов очень низкий болевой порог, и змеедемон может просто не выдержать шока, а этого допускать не стоит. Я пересекал пролив и встретил там людей, начал заливать я, а к тебе пришел за патентом. Мне нужны ружья, чтобы отбивать нападения на наш континент. Так я для этого их и делаю. Ты мог бы просто попросить. У меня есть свой ремесленник, и мне надо, чтобы их делал он. А-а-а, змей нервно дернул кончиком хвоста, единственным, чем мог полноценно шевелить. Я отдал за патент много денег. Ну вот поэтому я и решил, что его проще из тебя выбить. Я пожал плечами и оскалился. Но говорят, что ты никого никогда не убиваешь, что ты проповедуешь добро и сострадание, что в Дранканде ты открыл церковь всемилостивой системы. Кто говорит? Оторопело прошипел я. Последователи твои говорят, те, которых ты присылал ко мне и ко всем сильнейшим и богатым демонам континента. Твою же мать, а почему я об этом ничего не знаю? Ответ пришел почти сразу. Я же подписал договор и обязался отдавать десятину на развитие твоей церкви. Ну ты же помнишь пункт о неразглашении? Ткнул я пальцем в небо. Конечно, я и не разглашал. К сожалению, Хронис замолчал и мне пришлось снова импровизировать. У меня есть другие сведения. Я грозно раздул капюшон и, шелестя хваплаброй по траве, подполз к нему. Ну-ка, процитируй мне этот пункт. Моментальная смерть, если я кому-то из непосвященных расскажу о церкви. Змей задрожал и из красного стал розовым. Ой, неудобно получилось. Я уже начал подумывать, как-то обработать этого типа и в случае, если он отдаст патент добровольно, не убивать его, а взять на службу, но, похоже, не выйдет. Кстати, почему он до сих пор жив? Вероятно, это как-то связано с тем, что мы на изолированной арене, и здесь его контракт не действует. А у тебя есть знак моей церкви? Снова наобум ляпнул я. Конечно, как у всех под левой грудью. Сними веревки, и я его активирую. Жаль, я думал это будет что-то, что можно у него забрать. Я тебе верю, я махнул рукой и, вернувшись под дерево, устроился на хвосте. Ладно, допустим, надо выжимать ситуацию по максимуму. Сейчас он испуган и пока верит в ту версию, которую сам придумал, но стоит мне сказать что-то неосторожное, и шарики в его голове закрутятся и подскажут другую версию происходящего. Что бы такого нужного для меня спросить и при этом не спалиться? Может так, что с Ишиасом? Я почти убил его, многоликий. Гаденыш оказался хитер и каким-то образом подчинил целую кучу сильных гранг. Они охраняют его, но мои подчиненные следят за ними, и скоро я на него выйду. Вот оно что, многоликий, тот самый миролюбивый добряк, похоже, меня и заказал. Интересно, как он это объяснил своему последователю. Или подразумевается, что своими руками убивать нельзя, а чужими, пожалуйста. А вообще, сеть этого пророка доброй системы уже несказанно удивляла. Если Хронис прав, и он в Дранканде, то это очень далеко отсюда. Если взять континент за квадрат, то это государство располагается по диагонали и является самым дальним, а контачит с Гранганой только в находящемся в центре континента главном городе. Интересно и очень опасно. Ладно, принято, едем дальше. Патент у тебя? Да, завтра я собирался отдать его своему лучшему мастеру. Он тот же присягнет тебе. Это хорошо. Покажи оружие, которое ты сделал, и боеприпасы. Мой инвентарь заблокирован, многоликий. Точно. Я подполз к нему и встал сзади. Ты же понимаешь, что с тобой будет, если ты надумаешь дурить? Конечно. Тогда вываливай все, что есть. Я расстегнул блокирующий инвентарь ошейник. Ух ты. От усердия хронист выкидывал стволы и боеприпасы быстрее, чем я их собирал. Неплохо. Короткие для убойного ближнего боя, от 1 до 4 стволов. Средние и длиннющие снайперки, видимо, такие, из которых убили Нрафу. А еще пушки. 2 типа. Одна бьет очень-очень мощно на 200 метров, а другая не так мощно, зато на километр. Огонь. Так же, как и боеприпасы. Поражающие элементы разных стихий, а еще бронебойные, ядовитые, разъедающие и даже дробь. Ну и ядра к пушкам по 7 штук каждый. Чего остановился? Спросил я, когда убрал все в инвентарь. Я показал все образцы, прошипел Гранг. Ага, ровно по 1. Осторожный малый, молодец. Вот только ты все равно обречен. Противник предлагает закончить дуэль ничьей. Принять отказаться. Мы еще не решили с патентом. Я снова защелкнул ошейник на его шее. Я заплатил за него 1 000 000 000 золота. Снова шлепнул хвостом жадный Гранг. По моим сведениям, ты взял его в аренду. Что? Глаза хранисса расширились, и он вздрогнул. Ты не мог этого узнать. Ты Ишиас. Упс. Ага, я вернулся на свое место и снова сел на хвост. И я единственный, кто может тебя спасти. Ты многоликий, и у тебя облик человека. Значит, ты с того континента. Продолжал строить логические цепочки и бить хвостом по траве Гранг. Все так, я кивнул и, оторвав тонкий кончик лианы, сунул его в рот. Только ты нарушил свой обет, и единственное, что спасет тебя от смерти, это клятва мне. Это не поможет. А ты пробовал? Нет, но... Вариантов нет, друг мой, я развел руками. Но я приму твою клятву только в том случае, если ты отдашь мне все, что лежит в твоем инвентаре, и расскажешь, где сейчас твои бойцы, которые меня ищут. Хронист смолчал долго, но вскоре его хвост, нещадно утрамбовывающий траву, успокоился. Гранг смирился. Хорошо, я согласен принести тебе клятву. Тихо прошипел он, вздрогнул и помер. Мля, а я уже почти поверил в удачу. Как эта хрень работает вообще? Она что, эмоции считывает? Или слова анализирует? Или вообще ручное управление? Пока он предал своего хозяина по незнанию, жил, а тут, бац, и все. Вы победили в дуэли. Покинуть арену? Прежде, чем нажать «да», я взял висящую над телом черную коробку и сияющий свернутый пергамент. Да, вы получили патент на изготовление оружия. Изучить? Нет. Изучит кто-то, у кого есть до хрена свободного времени, и на моем континенте, куда мне срочно нужно вернуться. Вот только полученные новости сильно напрягают. Допустим, без руководства те гранги, что сейчас пасут моих змеек, отступит, ну или мы сами их перебьем. Но и так тоже плохо. Тут, судя по всему, уже выстроена серьезная сеть, и ее глава, другой многоликий. И он обратил на меня внимание, а значит, скорее всего, догадался, кто я такой. Пластическую операцию я сделал очень своевременно, но, походу, совсем скоро придется снова ползти к врачу и делать еще одну. Гранги хронисса меня видели, а убить я их не могу. Что же касается самого многоликого миротворец, объединитель демонов и при этом явно предвзято и негативно настроенный против других рас товарищ, худший из возможных раскладов. Блин, если бы не Заркан, я бы сейчас просто сменил внешность и, отделившись от своих девочек, соло пополз бы в главный город и инкогнито принял участие в состязании за корону повелителя демонов. А из-за этого козла мне нужно, во что бы то ни стало нужно, доставить патенты и ресурсы. Впрочем, и корона мне нужна именно для борьбы с ним, козлина. И все это придется проворачивать под пристальным оком куда лучше ориентирующегося здесь многоликого. Жопа. А мне еще столичный столб испытаний проходить, ведь без очков доблести тут вообще ловить нечего. Слишком хреновая защита. Что загрустил, боец? Спросила появившаяся на плече Виза. Да как-то казалось, все будет немного проще. Пришел, увидел, победил, типа того. Зажрались вы, батенька? Виза хихикнула. Да и не интересно это. Да ладно, я осмотрел поляну, проверяя, не забыл ли чего. Победил всех, потом 200 лет почилил, а дальше пошел об дракона убиваться. Классика. Это какой-то лайт-режим. Наш путь сразу к дракону. Как скажешь. Я погладил питомицу между ушами и открыл меню. Выйти из арены. Господин. Гранги бросились к телу мертвого хозяина, а я отошел в сторону и приготовился к бою. Прижав руки к груди, Жаршаса замерла у окна. Она выглядела испуганной, но, разумеется, в любой момент была готова ударить магией. Так же, как и затаившаяся под комодом Фессаша. Какая беда, выдохнула моя главная помощница. Эта заранее обговоренная фраза сигналила о том, что она подала знак остальным, и теперь они в любой момент готовы ворваться в дом. Ты знаешь, кого убил, прошипела одна из гранг, поднимая меч. Все было честно, я отполз еще немного назад. Если есть сомнения, давай вызовем полицию. Это ужасно, снова воскликнула Жаршаса, а потом немного изменившимся голосом добавила. Но это было честно, ты мразь. Теперь Гранга повернулась к ней. Ты его предала. Помогите, убивают. Жаршаса толкнула створку окна, и почти сразу снизу послышался грохот распахнутой резким ударом двери. На самом деле змейка кричала не очень громко. Появления полиции мы вообще не хотели. Сам-то бой действительно был относительно честный. Вот только хозяйка дома вместе с одним из слуг сейчас лежит в мусорном ведре, и объяснить такое положение дел будет крайне сложно. Что здесь происходит? Прошипела взлетевшая по пандусу Гранга. В лицо я ее не узнал, но, судя по ожерелью, это была Дриша, которой для конспирации поменяли внешность. «Госпожа Мелисса, у вас в порядке?» Хором заголосили из-за ее спины другие мои змейки. «Сука, а!» Прошипела телохранительница Хронисса и, убрав меч, подхватила на руки тело своего бывшего начальника. «Жди гостей, это был несчастный случай!» Воскликнула Жаршаса. Впрочем, ее уже не слушали. Четверка, активно распихивая случайных свидетельниц, устремилась вниз. «Валим, быстро!» Тихо прошипел я, когда шуршание их хваплабр затихло. «Так точно!» Фессаша выскочила из-под шкафа, и ее лапки засветились. Несколько секунд, и я снова в уменьшенном виде сижу на полу, только на этот раз в образе чернухи, маленького летающего существа, обитающего в этих краях. Манау Фессаши, похоже, кончилась, и ее на пару с Жаршасой превращали в чернух другие гранги. «Встречаемся на третьей базе», — чирикнул я и, разбежавшись, махнул крыльями. «Осторожнее, повелитель!» Ладонь Дриши поймала меня за секунду до того, как я впечатался в стену. «Твою мать!» — опозорился у всех на глазах. «Ну а кто знал, что тут форма тела и размер крыльев так влияют на траекторию движения? Кидай меня в окно!» — скомандовал я. «Да, повелитель!» Зубастая морда страшно оскалилась, а в следующую секунду я вновь оказался в воздухе и активно заработал крыльями. Фух, крыши остались внизу, и я вроде даже начал понимать, как управлять этим телом. Конечно, никаких шансов сориентироваться и отыскать нужное место не было, поэтому следовало срочно найти какую-нибудь подворотню и принять более привычный облик. «За нами слежки не было», — сообщила Дриша. «Но, думаю, совсем скоро в дом Мелиссы придут». Как-то та тетка-телохранитель болезненно среагировала, прошипел я, принимая кружку кисляка. «Странно это, он ведь помер уже». «Я думаю, она поняла, что это подстава», — заговорила уже прилетевшая Жаршаса. «А также поняла, что и остальные за нас. Просто основные их силы следили за нашими у полицейского участка и охраняли производство, так что там их было всего 6. Да уж, выполняя задание многоликого по устранению меня, Хронисс невольно подставил сам себя. Где остальные наши? Все там же, херово. Информация о смерти Хронисса распространится быстро. И если сеть многоликого действительно настолько серьезная, какой кажется, и у них есть связь, то почти наверняка поступит команда по ликвидации как минимум моего отряда. И очень скоро. А я, как честный человек, бросить их не могу, да и без преданных гранд хрен получится переместить ресурсы на наш континент. Где засели враги, известно. Разведчики в виде чернух смогли обнаружить две группы по 15 гранг, прошипела Дриша, но мы думаем, что их 3. Мда, это совершенно не стало бы проблемой, если бы не было необходимости сохранить мою многоликость в тайне. Связь с той группой есть? Да, повелитель, еще 2 кристалла осталось. А схема помещений, где засели враги, тоже есть? Хорошо, тогда поступим так. Они вышли из участка. Влетевшая в окно чернуха превратилась в грангу и ловко приземлилась на каменный пол. Двигаются в нашу сторону. Наконец-то, Ланса довольно оскалилась. Ждем, пока они выйдут на площадь. Маги иллюзий, приготовиться перекрывать им отходы. Есть. Стрелки на позиции. Есть. Гранги, что и так стояли у окон, теперь вытащили ружья и разложили их на подоконниках. И не только ружья. Этот чердак для засады они выбрали не просто так. Все четыре окна выходили на север, в сторону полицейского участка. И сейчас у каждого из них застыло по четыре снайпера, но самое главное, из каждого окна торчало по пушке. С этого расстояния они разрывными ядрами накроют цели такой страшной мощью, что те никак не успеют вовремя уйти в укрытие, а дальше уже дело за стрелками. Шесть домов осталось, сообщила новая влетевшая чернуха. Идут по проспекту к площади, у всех в руках по два щита, ждут атаки. Пусть ждут. Против пушек ничего не спасет, эти суки умудрились прикончить Хронисса, но если они думали, что на этом все кончится, они здорово ошиблись. У Многоликого много последователей, и место одного займут другие. Приготовиться. Ланса заняла позицию и прислонила ружье к плечу. Вот они, 15 гранд появились на площади. Они осмотрелись и, прикрываясь щитами, двинули точно в их сторону. Ждать, скомандовала Ланса. Пусть отойдут подальше от домов. А если не отойдут, спросил кто-то, они двигаются к нам. Если не отойдут, то после залпа пушек снайпера продолжат работать, а остальные прыгнут вниз и закончат с ними в рукопашную. А полиция? Отмажем. Разумеется, никто исполнителей отмазывать не собирался, гораздо проще было их расстрелять. Они в пределах досягаемости магии. Ждем. Еще 20 метров. Ланса сжала ружье и поймала в прицел идущий первый грангу. 10. Фьють. Мимо головы Лансы пронеслась чернуха. Кто это? Вроде уже все вернулись. Она оглянулась. И тут ее взгляд уперся в каменную стену. Что за хрень? Она подняла глаза, и ее хвост прирос к полу. Это была не стена, это был великан, и сейчас он, жутко оскалившись, смотрел ей прямо в глаза. Всего мгновение, и тяжелый кулак обрушился ей на голову, а в следующую секунду чердак погрузился во тьму. Его окна перекрыли непробиваемые каменные плиты, а потом раздался громкий дробящий стук. Попавшие в ловушку гранги этого не знали, но потролли это означало мочи, кос. Глава 21. На. Каменный кулак с треском обрушился на каменную же голову. Полетели искры и мелкая крошка. На. Я снова ударил. Ни хрена. Гранге было плевать, и она не переставала лупить меня кулаками в живот. Причем с тем же околонулевым результатом, что и я ее. И продолжалось наше беспонтовое противостояние уже неприлично долго. Первых гранг за счет эффекта неожиданности, а также кучи гранат, питомцев и пятерых фантомов, я разметал довольно быстро. Но вот последняя трансформировалась настолько удачно, что даже мощные удары тролля ее не брали. Пора завязывать. Не ровен час, полиция нагрянет. На. В этот раз я всадил апперкотом под твердую челюсть, а когда гранга взлетела, поймал гадину за хвост. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Заверещала она, но я не слушал, а удобнее ухватившись обеими руками, замахнулся и приложил ее головой об стену. Стена загудела, а гранга выхватила длиннющее копье и ткнула наконечником мне в лоб. Вот же сука неугомонная. Еще чуть-чуть, и Многоликий стал бы одноглазым. Ну держись. В прошлый раз амплитуды не хватило, но сейчас я как профессиональный метатель молота уперся ногами в пол, откинулся немного назад и... Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Гранга сделала полукруг и... Хрясь. Впечаталась лбом в стену. Дом содрогнулся, а голова змеюки разлетелась на осколки. Наконец-то, я выдохнул и стал змеем. Ладно, теперь замести следы и можно валить. Но сначала, конечно же, трофей. Я быстро собрал ружья и снял с поясов поверженных противниц патронташи. А три пушки, которые собирались использовать против нас, забрал еще во время битвы. Четвертую не успел. Одна из змеюк вместо того, чтобы драться со мной, спасала имущество. Видимо, за его потерю ее бы сильно наругали. За стеной раздался протяжный приглушенный писк. Это наши спрашивали меня, можно ли снимать фантомные стены. Сейчас, девочки, потерпите еще 10 секунд. Я выхватил из инвентаря 4 разъедающих дистанционных бомбы и равномерно распределил их по комнате. Они далеко не такие мощные, как сокрушительная граната, зато распыляют разъедающее облако долго и на большую площадь. То, что надо, чтобы снять верхний слой со стен, пола и растворить трупы. Через минуту после активации даже самым крутым следопытам не удастся понять, что именно здесь произошло. Готово. Я подскочил к тому месту, откуда раздавался писк и, вырядившись в полностью закрытую броню, выбил копьем заранее согласованную дробь, обозначающую, что меня можно выпускать. Меня услышали, и блокирующие окна стены тут же исчезли. Охлынувший на чердак свет в деталях продемонстрировал картину кровавого побоища. Я наслаждался им всего секунду, а потом активировал бомбы и сиганул в окно. Твою мать, третий этаж же, а я не хоббит. Испугаться я не успел, зато успел скрутить хвост, как учили, и он, спружинив, смягчил падение. Относительно, конечно, лечение, и я в норме. Мля, это что? Земля рванула навстречу, и только через несколько мгновений я понял, что превратился в чернуху. Это могло означать только одно: полиция близко, и девочки дают мне возможность уйти. Я заколошматил крыльями и взмыл вверх. Точно, мои змейки выстроились на площади и будто бы случайно перегородили быстро приближающемуся отряду полиции обзор и путь ко мне. Фух, пронесло. Полиция умела трансформироваться в летающих существ, что быстрее и мощнее обычной чернухи, но, видимо, сейчас они попросту не успели меня заметить. Ладно, девочки ничего плохого не сделали, так что отмажутся, а зеленый дым, валящий из окон чердака, подтверждает, что следов не осталось. Пришла пора заняться следующим делом. Они получили сведения об уничтожении второго отряда и теперь на стороже. Жаршаса сквозь щель в плотных коричневых занавесках указала на нужный дом. Вон там, на втором этаже, окна во все стороны, да и стены тонкие, так что устроить то же самое в этот раз не выйдет. Впрочем, и так бы не вышло, в том нашем отряде больше магов иллюзий. Хреново, я задернул шторку и задумчиво посмотрел на ожидающих распоряжений змеек. Надо хоть как-то их потрепать. Идея есть, оружие нам купить не удалось, повелитель, а вот патроны для них на рынке уже есть, вступила в обсуждение сидящая на табурете Дриша. Самые обычные, конечно, но снять щиты хватит. Предлагаешь перестрелку, усмехнулся я и напомнил, их в два раза больше. Зато мы знаем, где они, а они о том, где мы, нет. Пока сориентируются, минимум по два раза выстрелим. Пока вычислит нас и прицелится, еще по два. Хм, я поскреб когтем чешую на подбородке. Все равно выглядит не очень перспективно. Им ничего не помешает спрятаться в доме. Слушайте, а есть хоть какой-то монстр, похожий на разумного с того континента? Я имею в виду какую-нибудь стандартную животинку вроде чернухи, появление которой местных не удивит, таких страшных, как люди, нет. Повелитель, затрясла головой Жаршаса. На себя посмотри, возмутилась Виза. Не слушай ее, ты красивый, Илюша. Ну, там не только люди, остальные тоже страшные. В каменистую зеленуху превращаются, воскликнула Дриша. Она на этого, на орка похожа, точно. Жаршаса поежилась. Она тоже страшная. Хорошо, я пока только разбирался в особенностях здешней магии и совсем недавно узнал, что магия изменений подразделяется еще на два крупных пласта. Первый, более простой, вносит косметические изменения вроде укрепления тела, отращивания дополнительных смертоносных органов и тому подобное. При этом изменяемый сохраняет все свои свойства. Второй пласт – полная трансформация. Под ее влиянием изменяемый становится другим существом, например, прыгающий шаром или чернухой. Тут, правда, были варианты. Иногда объект сохранял старые умения, иногда приобретал полностью новые. Такое могли творить далеко не все, да и выбор монстров, в которых таким образом можно превращаться, был не так велик. То есть, если все это совместить и если эта каменная зеленуха действительно похожа на орка, то я могу превратиться в него, а потом с помощью косметических изменений стать похожим уже на нее. И никто не догадается, что это не полноценная трансформация. Кстати, меня вдруг озарила гениальная идея, может и не понадобится таких сложностей. Придумал. Я резко повернулся к Жаршасе. Давайте их всех просто превратим в скальников и передавим. Взгляды, которыми одарили меня змейки, не оставляли сомнений. Моя гениальная идея имеет какое-то слабое место. Первую вещь, которую дают только вылупившемуся Грангу, и вообще любому демону, вот этот камень. Жаршаса протянула руку, показывая небольшой белый кругляш в своем перстне. Когда он экипирован, трансформация другими разумными невозможна. Да, а почему у меня такого нет? И почему никто не применил это против меня в битве за столб? Я повернулся к магу превращений, Фыссаши. Я имею в виду, не превратил в чернуху или скальника меня. А так можно было? В глазах змейки на мгновение промелькнула грусть. Мне и в голову не могло прийти, что у кого-то может его не быть. Я и когда в крысу тебя превращала, была уверена, что ты снимаешь его на время. Ёпост, вот что называется учим отчасть. Похоже, эта штуковина настолько естественна для этого континента, что ее просто не обсуждают и по умолчанию считают, что она есть у всех. А между тем это способ легко и непринужденно убить любого интервента без магической защиты с моего континента. Кстати, вопрос, который меня давно беспокоит, остается открытым. Будет ли здешняя магия работать у нас? Пока на него ответа нет, но если вдруг, по каким-то причинам будет, то армия магов изменений сможет тупо снести равную ей по силам армию любых разумных несилачей вообще без потерь. А сколько такой камень стоит? Я указал на перстень Жаршасы. Да ничего почти не стоит. Она удивленно пожала плечами. Он как бонус выпадает каждому на каждом задании. Обычно их выкидывают или продают оптом скупщикам. Те перерабатывают их в блоки и строят здания, внутри которых нельзя творить магию изменений. Ясно, Жаршаса. Скупай их оптом. Будем отправлять на тот континент. Только тихо, чтобы ажиотаж не создать. И об этом разговоре никому ни слова. Это всех касается. Да, повелитель, хором прошипели мои подчиненные. Я выдохнул и еще раз внутренне содрогнулся от того, насколько по незнанию близко прошел к смерти или рабству. Зато стало очевидно, что я не зря начал именно с изучения магии изменений. У нее огромный потенциал, а превратить Заркана в скальника и раздавить его каблуком вообще было бы очень забавно. Ладно, возвращаясь к нашим овцам, я снова немного отодвинул коричневую шторку и посмотрел в окно. Операцию «Стрельба» принимаем, только с небольшими дополнительными деталями. Ты будешь за орка, повелитель, Жаршаса показала, насколько внимательно меня слушала. Да, во-первых, я буду за орка, а во-вторых, мы устроим им большой фейерверк. Мимо сновали занятые своими делами гранги, отовсюду раздавалось будничное шипение. Тихо шурша хваплаброй, я расслабленно полз по улице. Ну, насколько расслабленно можно ползти, зная, что всего в 20 метрах от тебя в окне торчат вооруженные снайперскими винтовками убийцы, и их целью являешься именно ты. На мне, конечно, были маска и непримечательный комплект одежды, но все же, так, еще метров 5, и начнется, и это будет весело. 3 метра, 2, залп грянул немного раньше, и я сразу же бросился в заранее примеченное укрытие. Отличное место, небольшое кафе на первом этаже. Посетители побросали еду и испуганно заозирались, пытаясь понять, откуда идет угроза. Я смешался с ними, и из-за плеча крупной гранги стал наблюдать за стремительно развивающимися событиями. Громыхнул второй залп, и из окон дома, где готовилась засада, на мостовую снова посыпались осколки вулканического стекла. Во, все, как мы и думали. Если первые выстрелы застали противников врасплох, и спрятаться они не успели, то после повторной атаки у окон не осталось никого. Наивные, думаете, это вам поможет? И следом за моей мыслью громыхнули пушки. Все 5, которые мне удалось захватить. Ёпте, стену дома, за которой укрылись змеюки, разнесло в хлам, и даже сквозь клубящиеся черную пыль и дым все внутренние помещения стало видно как на ладони. Снова заговорили ружья, но теперь не все сразу, а в разнобой. Мои змейки стреляли точечно и по готовности. Благо стволов хватало с запасом, и тратить время на перезарядку не было нужды. Оглушенные атакой тяжелой артиллерии гранги соображали не так быстро, но все равно совсем скоро попрятались, кто за шкафами, кто за диванами, а кто поступил совсем мудро и ускользнул в дальние комнаты. Пора. Командующая атакой Жаршаса рассудила так же, и пушки снова заговорили. 4 из 5. К сожалению, ядер больше не осталось. Внутренности дома разнесло, но самое главное, разрывное ядро попало точно в соединение 2 несущих стен. Раздался протяжный скрежет, и лишившаяся слишком многих опор крыша сначала чуть прогнулась, а потом с оглушающим грохотом рухнула. Как мне объяснили, если на тебя упала многотонная плита, то абсолютная защита тебя спасет. Но, если она продолжит на тебе лежать, то каждую секунду будет уходить один заряд щита, а через 3 ты умрешь. Я выждал эти 3 секунды и нажал кнопку. Вот что значит иметь большой инвентарь и практически неограниченные ресурсы Южного Шринанта. На миссию я взял с собой все, что могло пригодиться, а разнообразный взрывчатки захватил просто до хрена, а заложил ее еще до того, как стал прогуливаться тут в облике Гранга. Противницы слишком увлеклись дальними подступами, и в виде чернухи проникнуть на первый этаж проблем не составило. Дом снова содрогнулся, в этот раз сложились перекрытия первого этажа, а сразу следом туда провалилась и крыша. Будь здесь разумные моего континента, уже можно было бы заказывать панихиду, но это гранги со своими щитами. В общем, я знал, что сейчас мои девочки тщательно выцеливают тех змеюк, что могут выбраться из-под завалов. Ну а мне самому предстояло заняться теми, кто уйдет с линии огня. Какой ужас! Зашипел мне на ухо какой-то истеричный демон. Война! Подхватил второй. Прохожие быстро расползались от неблагополучного дома, я же двинул в противоположном направлении замер у крыльца соседнего здания. Пыль улеглась, и обломки зашевелились сразу в трех местах. Это заметил не только я, и снова загремели ружья. Одна гранга затихла, а две другие успели вскочить и быстро поползти. Еще два выстрела. Голова одной разлетелась кровавыми ошметками, третий уже снова спас щит, и змеюка юркнула за угол ближайшего дома. «Не уйдешь». Активно работая хвостом, я устремился за ней. Поворот, и вот ее спина снова передо мной. Пора начинать. Следующий этап нашего шоу требовал чрезмерной ловкости рук. Вроде никто на меня не смотрел, но все равно я на секунду скользнул в щель между домами и, превратившись в орка, одновременно активировал амулет внешней трансформации. Это был самый примитивный амулет, и его прямо на моих глазах сделала Фыссаша. Он просто придал внешности орка кое-какие элементы каменной зеленухи. Например, рог и короткий хвост. Гораздо большей ценностью обладали амулеты полноценной трансформации. Изготовить их без ремесленника было уже невозможно, и как раз они помогали менять внешность в том числе и немагам. Самые распространенные и дешевые, естественно, превращали в чернуху и скальника, но были и боевые варианты, около 10, и все эти трансформации могли попасться в книгах заклинаний при прокачке соответственного навыка. Кстати, на рынке у своего столба я видел и амулет превращения в пещерного друга, ту самую херню, в какую я мог обратиться и сам. Безделушка продавалась в единственном экземпляре и стоила, барабанная дробь, 250 миллионов золота, за 10 минут работы эффекта. Вот так вот, Малита. Убедившись, что рог на голове, я выхватил копье и метнул его в спину уползающей гранги. Вот ведь сука везучая. Столько взрывов, пальбы и разрушений, а она умудрилась сохранить щиты. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Гранга резко развернулась и выхватила ствол. Разумеется, четверной. Грянули выстрелы, и меня снесло. Вставать я не стал, а тоже вытащил такую же штуку и шмальнул в ответ. Вот это да. Грудь змеюки разворотила, и она без признаков жизни рухнула на землю. Я же вскочил и бросился назад к разрушенному дому. Вовремя. Сразу две гранги пытались убежать, причем в разные стороны. Я выхватил две двустволки и от пояса саданул по разным целям. Как же хорошо, что навык стрельбы распространяется в том числе и на огнестрел. Дальнюю грангу швырнула на мостовую, а ближайшая одна из пуль разорвала плечо. Хвостатая устояла и выстрелила в ответ. Ясен пень, опять из четырех стволки. Посланные за моей головой отряды сука хронист снарядил по полной. Меня откинуло, и уже в привычной манере разборку я продолжил не вставая. Хватило одного выстрела, чтобы змеюка, орошая все вокруг кровью, пропахала лбом землю. Снова загрохотало, и я отскочил. Но стреляли не по мне, это мои девочки продолжали реагировать на любое шевеление под обломками разрушенного дома. Убивают. Своевременно заорал кто-то из невольных свидетелей происшествия. Я вскинул голову и, как оказалось, сделал это очень вовремя. В просветах между домами показалась большая, выреженная в ярко-зеленую форму группа. Полиция. Не задумываясь, я развернулся и бросился за угол. Теперь можно. Амулет превращения в чернуху, взлет и полный вперед к центральному столбу испытаний. Ну что ж, вроде неплохо получилось. Может, кто-нибудь и выжил, но основную массу боевиков хронисса мы уничтожили. С учетом того, что противники не знают наших планов и поняли, что мы сильны, вероятнее всего, они сосредоточатся на обороне завода, да и вообще неизвестно, кому он теперь перейдет. Я. Крыло пронзило резкой болью, в глазах на секунду потемнело, но я успел заметить промелькнувшую мимо тень. Полицейский. Сука, а он практически оторвал мне крыло. Хищная, напоминающая рогатого сокола черная птица резко развернулась и снова устремилась ко мне, а с другой стороны заходила вторая. Вспышка, и крыло атакующего сокола отделилось от тела. Кирпичик, твой второй, закричала Виза, и, надо заметить, сделала это крайне своевременно. Второй понял, что происходит какая-то нездоровая фигня, и резко ушел вверх, но он был уже слишком близко. Зеленая стрела рванула к нему и также угодила в крыло. причем без взрыва. Умышленно или нет, но питомцы оставили моих противников в живых. Возможно, приняли парадигму минимизировать жертвы среди невинных. Вот только конкретно эти гипотетические невинные видели слишком много. Я бросил быстрый взгляд вниз и, к своему облегчению, увидел, что птицепод случится на заднем дворе с виду заброшенного дома. Может, есть еще шанс? За секунду до падения я стал орком в образе каменистой зеленухи. Удар. Вспышка боли в животе и голове, а потом лечение. Первая птица без крыла приземлилась совсем рядом, вторая шмякнулась на крышу и скатилась в 10 метрах от меня, обе без сознания. Убедившись, что сделавшие дело питомцы вернулись в инвентарь, я быстро собрал покалеченных врагов и, выбив плечом дверь, нырнул в сумрачную прохладу помещения. Повезло, это арендный дом, и сейчас он пуст. И что с вами делать? Пробормотал я, выбрасывая трансформированных полицейских на стол. А что если убрать в инвентарь? Хрен, башки им открути, тогда влезут. От души посоветовала Виза. Не помнишь, сколько действует их трансформация? Ну, они сами превратились, плюс к тому они маленькие. На поддержку маленького облика маны немного уходит. Могут часов 7-8 такими быть, если до этого ману не тратили. Даже если 5, уже неплохо. С моими змейками встреча назначена только через сутки, да и у них сейчас свои заботы, а этого времени мне как раз хватит, чтобы найти безопасное место и пристроить пленников. Ладно, двинули. Я вонзил наконечники усыпляющих стрел в летающих демонов, чуть их подлечил, а после закинул в сумку. Никогда бы не подумал, что буду таскать в поклаже двух раненых полицейских. Впрочем, Виза с кирпичиком все равно молодцы, оставили местных в живых. Это гуманно, а самое главное, может принести практическую пользу, если я, конечно, сумею их завербовать. Наконец-то, выдохнула Виза и широко улыбнулась. Да уж, первая птичка превратилась в тыкву, то есть стала грангой через 4 часа, а вот вторая оказалась очень сильной, и ей понадобилось почти 9. Лучше поздно, чем никогда, философски заметил я и приступил к делу, а конкретно, к связыванию лежащих на полу арендованного домика стражей порядка, только бы сделать все надежно. Сейчас заниматься ими времени нет, а вот по возвращении нам предстоит серьезный разговор. Конечно, когда схлынули первые эмоции вроде «О, спалился», стало понятно, что даже если их найдут и они все расскажут, ничего страшного не произойдет. Но все же, если есть хотя бы призрачный шанс уговорить их сотрудничать, почему нет? «Я готов, папа». Кирпичик поднялся с пола. «Ничего не забыл?» – строго спросила Виза. «Что?» – маленький тролль оглянулся. «Посуду да есть». Палец мамы ткнул в глиняный осколок. «Я наелся, Илья. Больше орочьей лапки и спирт перед глиной ему не давай». «Хорошо», — буркнул я, стараясь зафиксировать пленнику хвост. «Но ты сама обещала ему орочьих лап нарубить». «Я и нарублю», — шикнула на меня девушка. «Но глину тоже надо есть. Там минералы всякие полезные». «Слышал, что мама говорит». Я подмигнул кипричику. «Давай, последний кусочек». «Да, папа». Маленький тролль поднял осколок тарелки и нехотя бросил его в рот. «Вот и умничка». Виза подскочила к наследию и нежно погладила его по каменной голове. «Готово». Я встал и внимательно оглядел связанных полицейских. «Надеваем ошейники и можно идти». Наконец-то, Виза довольно потерла руки. «Уже не терпится посмотреть, что у них тут за столб такой». Вблизи столичный столб испытаний выглядел еще монументальнее. Я окинул взглядом полукилометровое, черное, покрытое красными сияющими рунами основание и конкретно за это сооружение поставил системе твердую пятерку. Народу тут толпилось, как у мавзолея Ленина в эпоху СССР. Вот только централизованной очереди не было и, чтобы пробраться к основанию, пришлось изрядно потолкаться. Выберите уровень испытания. Легкий – 1 очко доблести. Средний – 2 очка доблести. Тяжелый – 3 очка доблести. Следующая попытка будет доступна через год. Очки не суммируются, и засчитывается ваша лучшая попытка. Смерть необратима. Ну, с такими правилами и ограничениями по времени вариант только один. Тяжелый. Вы уверены? Да. Точно хотите пройти тяжелый? Да, чтоб тебя. Точно. Удачи. Глава 22. Ваша задача – доставить кладку в срок. Испытание начнется через 59, 58, 57. Белая надпись растворилась, оставляя только цифры обратного отсчета, а вместо нее прогрузилась локация. ХМ, забавно. Я стоял в начале прямой, уходящей за горизонт дороги из знакомого черного камня. Судя по всему, Эта часть ландшафта позиционировалась как родная и дружественная, а вот окрестности явно дышали угрозой. Шутка ли, покрытые зеленой травой бесконечные луга с пасущимися на них рогатыми, нет, не демонами, коровами. Порыв легкого ветерка донес до меня аромат цветов и мерное гудение летающих над ними шмелей. Вспомнился мем, это не наши. Сразу понятно, что на зеленое поле вставать нельзя, и нужно держаться твердого и надежного черного пути. Небо, небо, смотри, ага, небо тоже было разноцветным. Греющая красная полоса над дорогой, а вокруг, угрожающая яркая синева с летящими по ней белыми страшными облаками. В общем, любого демона такой пейзаж поверг бы в ужас. Секунд 10 я офигевал от фантазии разработчиков, потом опомнился и быстро подполз к двери стоящей рядом со мной небольшой кареты, дернул ручку и... «Мама моя!» – озвучила наши общие мысли Виза. Весь салон был забит большими тарелками, накрытыми мутными стеклами. В каждой такой лежало ровно по 8 крупных яиц. Тарелки были надежно закреплены веревками, а сами яйца плавали в какой-то зеленоватой слизи, видимо, предназначенной для их защиты в случае тряски. Складкой все понятно. Теперь пришло время разобраться с повозкой и доступными мне возможностями. Меню работало полностью, вот только инвентарь оказался пуст, да и на мне вместо привычных крутых доспехов висело какое-то серое тряпье первого уровня. Ювелирка, разумеется, тоже пропала. Впрочем, совсем без оружия меня не оставили. Снаружи на карете висели меч, копье, топор, дубина, два коротких одноствольных ружья и два мешочка по 50 патронов к ним. Естественно, все это тоже было минимального уровня. Теперь главный вопрос. Почему карета есть, остатных запряженных в нее жеребцов нет? Я собрал оружие в инвентарь, обогнул транспорт спереди и пораженно замер. Жеребцы были, только немного не такие, как я их себе представлял. Что за хрень? Не суди по внешности. Может, они сильные? Писец, нервно хихикнула Виза. Может, я с сомнением разглядывал двух запряженных в карету жабоподобных хвостатых скальника стандартного мелкого размера, но вряд ли. Трансформируй их, пап, радостно хлопнул в ладоши кирпичик. Сделай их вот такими. Сынок поднял и развел руки, показывая, какими огромным, на его взгляд, должны стать наши скакуны. Да я не умею, малыш, усмехнулся я. Кстати, на, тренируйся заряжать, я буду помогать. Подпрыгнул маленький тролль, выхватывая у меня оружие и половину боеприпасов. А пострелять можно будет. Посмотрим, я пожал плечами и снова уставился на раздувающих животы скальников. Фыссаша, конечно, дала мне еще несколько уроков трансформации, и однажды я даже не убил подопытного, умудрившись сделать его большим, но без ног он все равно не принес много пользы. Если что, дотолкаем, подбодрила меня Виза. Ага. Я еще раз оглядел окруженную магическим щитом стартовую площадку, но так больше ничего интересного не нашел и забрался на облучок. Ладно, ребятки, приготовились. Испытание начнется через 02:01. Старт, у вас есть 30 минут. Надпись сразу же исчезла, как и окружающее нас поле. Смотри, смотри. Не сказать, что зрелище было приятным, но разворачивалось действо точно передо мной, и рассмотреть его пришлось даже слишком подробно. Скальники трансформировались, их брюшки стали намного больше, ноги толще и длиннее, бока покрылись массивной пластинчатой броней, а на лбах выросло по 3 солидных рога. По большому счету это остались все те же жабоподобные крысы, только размером с быка и хорошенько бронированные. Неплохо, но о, крикнул я и дернул за вожжи. Один скальник вообще никак не среагировал, а второй лениво повернул голову, и в его смотрящем на меня белом глазу отчетливо читался вопрос. «Дядя, ты дурак, когда в Гранган уехали, их кнутом стегали». Вовремя вспомнила Виза. «Точно». Я быстро огляделся и нашел он и прикрепленным снизу к сиденью, на котором удобно устроился мой хвост. «Пошли». Хлыст свистнул и опустился на спину все еще косящейся на меня крысожабы. «Вот теперь молодец». Будто бы сказал мне скальник и рванул вперед так быстро, что его товарищу ничего не оставалось, как последовать примеру собрата. Разумеется, для восстановления социальной справедливости он тоже сразу же получил кнутом по спине. Совсем другое дело. Карета застучала колесами по черной дороге, а я улыбнулся и осмотрелся. Пока все нормально, даже враждебно выглядящие коровы только и делают, что провожают нас удивленными взглядами, а страшное зеленое поле не спешит раскрывать свою темную сущность. Я догадывался, что первый участок пути будет ознакомительным, и вовсю это использовал. Мой кнут не переставая щелкал, Оскальники показали неплохую управляемость и чутко реагировали на движение вожжей. Как успехи? Я повернулся к сидящему рядом кирпичику. Вот, он ловко переломил ружье и одним быстрым движением загнал в него пулю. Щелк, и ствол снова на месте, а оружие готово к стрельбе. Молодчина. Я забрал у него ружье и протянул второе. Виза, что там с яйцами? Нормально все с твоими яйцами. Едут с комфортом. Как выяснилось, скальники могут бежать со скоростью до 30 км в час. И, насколько я помнил со слов Жаршасы, они достаточно выносливые, чтобы легко выдержать полчаса такого темпа. Стартовый участок закончился через 5 минут, и за это время я уже почувствовал себя не просто прирожденным кучером, а участником гонок Формула Карета 1. Шухер! Заорала Виза. Справа. Я вскинул ружье и тут же опустил. Давай уж с этим как-то сама. Да ладно, ладно, уже значительно тише произнесла питомица. Просто проверяла твою готовность. В следующую секунду ее черный силуэт рухнул с небес, и блеснувшее крыло перерубило шею уже знакомому бешеному хоббиту. По всему выходило, что во время испытаний на этом континенте во враги система целенаправленно выделяла измененных жителей нашего. Интересно, зачем ей это? Не хватило ресурсов придумать новых монстров? Как бы там ни было, в следующие 2 минуты то справа, то слева из травы стали все чаще выскакивать люди, хоббиты, эльфы, орки и даже гоблины.